Эпилог. Дария бегло кивнула секретарю и без приглашения проскочила в кабинет супруга. Без лишних расшаркиваний бухнула на край его стола коробку с подарком для пасынка. Не столько тяжелую, сколько жутко неудобную. Эдриас отвлекся от бумаг и с укором посмотрел на жену. «Куда спешишь? Я бы спустился и помог». Вокруг бегали студенты. Я решила не мелькать лишний раз. Пожала плечами Дария. «Да и не тяжелая она», — посмотрела на мужа и мысленно разгладила морщинки озабоченности между его бровей. Как прошло совещание с попечительским советом, Королевский совет опять гнул линию с реконструкцией. «Отбились», — ухмыльнулся Эдриас. «Твой братец пожадней отца. Он уже не хочет реконструкции, он просто хочет зельеваров под свое крыло. Но пока держимся». «Да и защитников у нас, сама знаешь, достаточно. Не все безоговорочно поддерживают его реформы в магической части». Поймал взгляд супруги и улыбнулся, покачал головой, вышел из-за стола и заключил Дарию в объятия, бегло поцеловал в губы и уткнулся носом куда-то в шею. «А как дела у моей принцессы? Какие новости в зельеварнях?» «В зельеварнях никаких». Она довольно прикрыла глаза. Эта ласка отнимала разум и 5 лет назад, когда они с Эдриасом только собирались пожениться, и сейчас не потеряла своего эффекта. «А где есть новости?» Ректор осторожно прикусил ее за ухо. «Дома?» Усмехнулась Дария и уткнулась мужу в грудь, с наслаждением вдыхая густой ореховый аромат. «Слушаю». Эдриас осторожно обнял, будто пряча от всего на свете. «Твой сын немного подрос», — начала супруга издалека. «Сегодня ему исполняется 18». «Я это помню». «Судьба приготовила тебе новое испытание. Не знаю, обрадуешься ты ему или нет», — отстранилась и посмотрела мужу в глаза. Сама не знала, от чего волнуется. Вроде все так и должно быть, а ее гложут сомнения. Вздохнула и выпалила. «Я беременна». Эдриас рассмеялся и чмокнул ее в нос. «А отчего ты объявляешь такие замечательные новости таким траурным тоном? Или ты беременна не от меня?» «Глупости», — отмахнулась Дария. «Просто я подумала, ты не хочешь маленького. У тебя есть сын, и его достаточно. Боюсь, что Эниль будет ревновать». «Вот это точно глупости», — строго заметил Эдриас, приподнял ее за подбородок и посмотрел в глаза. «Ничего лучше твоей новости не слышал. Как раз хотел медленно подводить тебя к мысли о ребенке, но ты меня опередила, и жизнь готов поставить, что Эниль все поймет правильно. Люблю тебя». «И я люблю тебя», — выдохнула Дария и снова уткнулась мужу в грудь. Он молча наклонился к ней и приник к губам нежным поцелуем. Принцесса охнула. «То, что надо». Жар будет демонстрировать в спальне, а сейчас хотелось ощутить себя любимой и хрупкой, хотелось почувствовать его тепло и заботу. Скрипнула дверь, и в кабинет залетел студент в форме факультета активных зелий. Эдриас нехотя оторвался от жены и с упреком посмотрел на мальчишку. «Не кабинет ректора, а проходной двор». «Прекрати, пап», — отмахнулся студент. «Мне мальчишки сказали, что видели Дарию с коробкой. Хочу знать, что мне подарят. Обещаю, больше этого не повторится. Вламываться к тебе не буду». «Не повторится», — ухмыльнулся Эдриас. «Я поменяю защитное заклинание. Устроил тут, не пойми что. Подарок получишь после занятий. А сейчас марш на лекции». «Ну, хоть одним глазком, Эниль». В тоне Эдриаса появилась несвойственная ему строгость. «Хорошо», – протянул юноша и направился к выходу. Ректор с хитрым видом запер за ним дверь, посмотрел на жену и улыбнулся. «Вот теперь нам никто не помешает». Дария усмехнулась и покачала головой. Даром, что супругу за 40, как был мальчишкой, так и остался. Обняла и растрепала его шевелюру. «Хорошо, что ты у меня есть. Не то слово». Эдриас перешел на шепот и снова уткнулся ей куда-то в шею. «Как подумаю, что мог потерять тебя из-за глупых амбиций, так сердце в пятки уходит. Дело прошлое. Что есть, то есть». Супруг скользнул губами около уха. Дарья довольно прикрыла глаза. «Зато сейчас я так счастлив, что напрочь лишаюсь разума». «Еще бы!» — выдохнула она. «Ты все-таки ректор. Получил, что хотел?» Попыталась хихикнуть, но муж перешел в наступление, и все заготовленные шпильки вылетели из головы. Осталась только бесконечная сладкая нежность к самому лучшему мужчине на свете. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру